Галина Колоскова. «В тени его лжи». Текст читает Елизавета Котикова. Глава первая. Сижу на кухне с чашкой остывшего кофе в руках и прислушиваюсь к тишине. Она сегодня с привкусом горечи. Артур снова не ночует дома. Сказал, помогает другу на даче с ремонтом. Ну-ну. Как же я ненавижу ту дачу и мифического друга, появившегося в его жизни ровно тогда, когда в офис устроилась Юля. Сердце щемит и ноет, оно чувствует ложь. Шестое чувство, что просыпается у женщин, если их начинают обманывать. А Артур обманывает, я почти уверена в этом. Он стал другим, холодным, отстраненным. Ритуальные поцелуи в щеку стали быстрыми, сухими, как опавшие листья. Его взгляд скользит мимо меня, будто я предмет давно приевшейся мебели. Он поставил пароль на телефон, объяснив, что боится воровства банковских приложений. Он не оставляет его без присмотра, забирает с собой, даже когда идет в туалет. Если разговаривает, а я вхожу в комнату, его голос мгновенно становится деловым, и он быстро заканчивает разговор. Вспоминаю наш вчерашний спор. Захожу следом за ним в ванную комнату. Он с досадой оборачивается. В глазах раздражение, не соответствующее ласковому голосу секунду назад. Спрашиваю. «С кем ты болтал так душевно?» Изображая невинное любопытство. Он вздрагивает, накрывая ладонью экран, словно я могу разглядеть что-то с трех метров. «С Юлей. Утрясаем рабочие моменты». Скидывает бровь вверх. «Хочешь, чтобы я обсуждал нудные отчеты с тобой?» «Отчеты с маркетологом? А бухгалтерии с финансистами не справляются?» Не отстаю, чувствуя, как по спине прокатывается волна холода. «Оля, хватит!» Недовольство от глаз доползает до голосовых связок. «Мы уже это обсуждали. Мужчины и женщины не могут быть друзьями. Мы коллеги. Да, иногда подвожу ее нам по дороге. Это логично. У тебя тоже есть друзья-мужчины. Я что, когда-нибудь упрекал?» Подмена понятий его коронка. Его подозрительно липкая дружба с Юлей. Их совместными поездками на объекты. Что там она продвигает или рекламит? Бесконечные рабочие ужины и мои раз в полгода встречи с однокурсником за чашкой кофе, о которых я ему всегда рассказываю. Для Артура это одно и то же. Я дошла до того, что попросила лучшую подругу Свету добавиться к ней в друзья ВКонтакте. Сама не могу, он бы сразу увидел, мы с ним в друзьях. А так, я каждый день, как одержимая, захожу в ее аккаунт через телефон Светы и пролистываю ленту. Вглядываюсь в каждое фото, в каждый подписанный ей мем, в каждое отмеченное геолокацией место. С упорством мазохистки ищу зацепку, улику. Подтверждение тому, что не сошла с ума, что моя интуиция все еще работает. И что я имею сейчас? Что изменилось? Все так же, как в последние месяцы. Утро, тишина, остывший кофе. Я залипаю в экран, механически пролистывая ее бесконечные селфи. Юля любит себя. Очень. Вот она в спортзале, вот с подружками в баре, вот на каком-то корпоративе. А вот и новое фото, утреннее. Сердце замирает, а потом срывается в бешеной пике. Подпись «Прекрасное начало дня». Она сидит на кухне, очень похожей на ту, что я видела у нее на фото с корпоратива. В руках у нее чашка. Улыбка довольной сонной кошки. На ней мужская рубашка, на голое тело. Застегнута на одну единственную пуговицу под грудью. Я узнаю ее из тысячи. Из десяти тысяч. Серая, с мелкой, едва заметной клеткой. С тонкой голубой нитью, вплетенной в ткань. Рубашка, которую я купила ему 3 года назад в Милане. В нашей последней по-настоящему счастливой поездке. Он говорит, что она приносит удачу. Надевает лишь по особым случаям. В ней он подписал наш первый по-настоящему крупный контракт. Ее я стираю и глажу с особенной нежностью. И теперь она на ней. На маркетологе Юле. На ее голом теле. Он позволяет любовнице напяливать на себя нашу удачу. Наши общие воспоминания. Нашу историю. Он позволяет ей примерять на себя мою жизнь. Вчера вечером он звонил с этой самой дачи. Голос был уставший, звучал правдоподобно. «Устал я, родная, тут пылище, но друга не бросишь. Спи спокойно, целую». Сейчас я слушаю тишину, а он завтракает с ней в постели, в ее прекрасном начале дня. Во рту появляется кислый вкус меди, тону в настолько безумной леденящей боли, что, кажется, вот-вот треснут ребра. По лицу текут слезы, но я даже не замечаю их. Смотрю на проклятый экран, на ее улыбку, на его рубашку. Смартфон настойчиво вибрирует на столе. Света. Беру в руку прямоугольник. Голоса нет, только прерывистое дыхание. «Оль!» — слышу ее испуганный шепот. «Смотрела новые фото?» Мы обе прекрасно знаем, о ком идет речь. Я не могу ответить. Киваю, будто она меня видит. «Блин, Оль, что ты будешь делать? Неужели и в этот раз молча проглотишь?» «Что я буду делать?» Смотрю на фотографию, и моя боль, мои слезы, мое унижение медленно начинают превращаться во что-то иное. Твердое, холодное, острое. Делаю глубокий вдох, расправляя сжатые болью легкие. Вытираю ладонью слезы. «Да, я видела. Мой голос звучит жестко. Молчать и терпеть? Нет. Больше нет». Сбрасываю вызов и еще раз смотрю на фото, на его рубашку, на ее улыбку. Одних слез, чтобы их победить, недостаточно. Нужно оружие, железные, неоспоримые факты для развода. И я знаю, где их взять.